Глава 23. По поводу произошедшего, начал он с легкой ноткой неловкости в голосе, между нами. А что такого произошло между нами? Я сделала вид, будто и вправду не понимала, о чем это он. Ну, просто сама невинность. Кудряшова, прорычал Лайс, и у меня в желудке появилось неприятное ощущение пустоты. Нет, я не испугалась. Как раз наоборот, вспомнила вдруг кое-что приятное. «Маргарита Константиновна», — подсказала я, — «так что вы хотели?» Может, не стоило злить его, но кроме крайне запутанных чисто моих девичьих чувств, было еще кое-что, точнее, кое-кто, подглядывающий в щель при открытой двери. Наш приватный разговор подслушивала Мия, и волна зависти и злости от нее ощущалась даже на расстоянии. Зеленые глаза Амилоты вспыхнули, но затем он словно резко передумал и спокойно мне кивнул. «Здесь не самое подходящее место для разговора. Ты еще помнишь, где моя комната? Приходи сегодня после ужина». И у него еще хватает наглости звать меня к себе, да еще и практически в приказном порядке. Видно, его давно не били. У меня аж ладонь зачесалась влепить ему пощёчину и обозвать извращенцем. Но, помня о Мии, я сладко улыбнулась и тихо ответила. «А вы умеете пользоваться служебным положением куратора Милота? Если я приду, кто гарантирует сохранность моей репутации?» «Я слышался. Ты говоришь о репутации? Тогда напомню, что после всех выходок вашей с друзьями репутацией можно пугать преподавателей». «Никто не говорил, что я дорожу хорошей репутацией», — возразила я. «Допустим, я приду. Что мне это даст?» Амилота замолчал, словно пытался подобрать нужные слова, и я с любопытством уставилась на него. «Ну же, удиви меня». «Я должен объясниться». «Извиниться?» — переспросила я. «Кудряшова, ты забываешься». «Тогда я приду, после ужина». Я поправила сумку на плече и направилась к выходу. Мия едва успела убежать, и я увидела ее бледнокожую фигуру, улепетывающую по коридору. Чего я добилась своим согласием на встречу с Лайзом? Потешила свое самолюбие? Побесила мужчину, который мне почему-то, вопреки всему, все еще нравился? И показала соседке, кто из нас сейчас у руля? В принципе, не так уж и плохо. Я отправила Моррису и Рэнди сообщение, что буду ждать их в сквере у главного корпуса, но не получила ответа. За пределами здания было пасмурно и ветрено. Сизое небо выглядело набухшим и тяжелым. Не удивлюсь, если скоро пойдет дождь. Постояв в начале аллеи немного, я замерзла и принялась бродить туда-сюда в ожидании друзей. Перерыв между первой и второй парой составлял порядка одного часа. Не хотелось бы убить свободное время настолько бездарно. Я подумала, что могла бы потрещать о своем, о девичьем с подружкой, но их у меня не осталось. Даже если я никогда не стремилась к женскому обществу, все равно рано или поздно захочется, чтобы тебя просто поняли, так как ни один, даже самый лучший друг-парень не поймет. Я села на скамейку, и тут небо все-таки прохудилось. Скверик в мгновение ока обезлюдил, осталась только я и еще одна девушка с мифологического, которая на лекции орошала себя водичкой. Сейчас она с блаженным видом сидела в конце аллеи и подставляла лицо дождю. Я собралась бежать к общежитию, но вовремя заметила в окне административного корпуса Рэнди. Я проверила. Никаких сообщений на браслете и сменила курс. В холле отряхнулась и под недовольное фырканье змеюшек поспешила вверх по лестнице. Меня накрыло волной дежавю, когда Рэнди прямой наводкой направился к медицинскому кабинету. Дверь была такой себе преградой, так что я собралась подслушать, о чем пойдет речь. Если Рэнди тайком от нас пришел к доктору Зусману, возможно, он скрывает от нас что-то важное? Ему плохо? Депрессия? Несварение? Может, я и впрямь такой себе друг, но никогда не поздно измениться. Однако вот так сюрприз, ничегошеньки я не услышала. Дверь была плотно прикрыта, подсмотреть тоже не вышло. Пришлось подпирать стенку рядом. Недолго. По ощущениям, прошло не больше 10 минут, как дверь распахнулась, и Рэнди пронесся мимо меня со сверхзвуковой скоростью. Миг, и нет его. Я обернулась к медкабинету. Зайти и спросить, в чем дело, или догнать друга. В голове пронеслось недавнее воспоминание, как в похожей ситуации я не стала преследовать Киру, оставила ее наедине со своими тревогами и... В общем, я взяла ноги в руки и побежала по следам ретивого гуля. К счастью, он просто спустился по лестнице, выскочил на улицу и, отойдя от крыльца в сторону буквально на пару шагов, наклонился и извергнул на клумбу весь свой непереваренный толком завтрак. Шумно выдохнул, схватился за живот и снова согнулся в мучительном рвотном порыве. «Рэнди!» — я подошла и погладила его по сгорбленной спине. «Что с тобой?» Он шмыгнул носом и сплюнул на траву слюну, избегая смотреть в мою сторону. «Давай я отведу тебя к Зусману», — предложила я. «Нет». «Тебе плохо». «Плохо!» — вдруг заорал он, подавился и хрипло закашлялся. «Плохо! Ты не представляешь, что...» Он широко открыл рот, странно булькнул и, закатив глаза, плашмя рухнул прямо на меня. «Рэнди!» — в свою очередь завопила я. «Ты вырубился?» И вот стою я у крыльца административного корпуса, фыркая от натуги, и держу под мышки обмякшее тело тощего, бессознательного парня. И никого, совсем никого вокруг. Ах, да, идет дождь. «Почему ты такой тяжелый?» — пропыхтела я, волоча гуля по тропинке к ближайшей скамейке. По логике, имея в наличии только обтянутый кожей и тоненькой прослойкой мышц скелет, он должен был весить как котенок, а не как теленок. Я скинула его на скамейку и с облегчением выпрямила спину. «Нужно следить за собой», — услышала я голос за спиной, и от насмешки в нем меня аж передёрнуло. «А вам не нужно следить за мной, куратора Милота», — процедила я. «Что с ним?» Он кивнул на Рэнди, и я сразу сменила гнев на милость. Свалился в обморок. «Причина?» «Да если б я знала. Хотя...» — я нахмурилась. «Он заходил к доктору Зусману и вылетел оттуда, как пробка из шампанского, почти сразу. Его тошнило, и...» Амилота не стал меня дослушивать, склонился к Рэнди и хлопнул по щеке. Потом молча поднял парня и закинул на плечо. «Куда ты его тащишь?» От волнения я забыла, что должна бы обращаться к куратору на «вы». «Отсыпаться». «А вы точно доктор?» — съязвила я. «Видно же, что Рэнди нужна квалифицированная помощь». «А давай ты просто будешь меня слушаться». Пока я хлопала ресницами, выбирая из множества вероятных ответов самый приличный, Амилота дошел до общежития и начал спуск в подвал. Разумеется, я не собиралась отставать. Заодно и узнала, что у куратора был универсальный ключ к студенческим комнатам, что мне очень и очень не понравилось. Уложив Рэнди на кровать, Амилота развернулся, чтобы уйти, но я храбро преградила ему путь. «Что?» «Не что, а почему?» — поправила я. «Ты же понимаешь, что случилось? Если бы не понимал, не вел бы себя как бесчувственное бревно». Так себе вышло сравнение. Но Амилота, к моему удивлению, не зацепился за это, а спокойно ответил. «Я могу только предполагать. Но лучше тебе спросить его самого». Рэнди пошевелился и издал такой прочувствованный, жалобный стон, что его можно было перепутать с агонией. «Рэнди!» Я подскочила к койке и опустилась рядом на колени. «Слышишь меня?» «Да». «Ты меня здорово напугал, знаешь ли?» «Я не спи...» Он замолчал, и его взгляд остекленел. Я растерялась, а Милота ловко дернул меня за руку, чтобы Рэнди мог свободно свеситься с кровати, мучительно хрипя и булькая. Но, похоже, завтрак в нем уже закончился. К счастью. «Что тебе сказал доктор?» Лицо Рэнди стало зеленым, но более или менее он пришел в норму, потому что смог ответить. «Я ел их, Рита. Я их ел». В критические моменты я соображала быстро, но это явно был не тот случай. Мне понадобилось секунд 10 на осознание. И тазик бы тоже не помешал. «О чем я и говорил», — разбавил повисшую паузу Лайс. Мехтеп пожалела своего студента и не стала говорить правду. Куратор не должен быть таким мягким, хотя ее можно понять. Пожирающих плоть у нас давно не было. Пожирающие плоть. Конечно, это не стало для меня новостью. Более того, я даже участвовала в той эпичной вылазке на кладбище за консервами. Мы с Рэнди переглянулись, и в его глазах я увидела отблески тех же мыслей. Бутерброды с завтрака подкатили к горлу. «И Кира!» — Он сглотнул. «Тоже сейчас там». На академическом кладбище, по которому мы скакали ретивыми газелями в погоне за магическими возмущениями. «Она не там». Голос у меня охрип. Я зло тряхнула головой и продолжила громче. «Её там нет. И где бы она сейчас ни была уверена, она ни о чем не жалеет. И нам тоже больше не надо». Я вспомнила круглолицую девчонку из своего сна и заставила себя улыбнуться. «Я точно знаю. Верь мне». Я ощущала спиной молчаливое одобрение Амилоты. Вот уж не знаю как, но от этого мне становилось легче. У Рэнди задрожали губы, но он тоже выдавил из себя улыбку. «Ну, раз ты так говоришь, я...» «Ты перестанешь себя мучить», — перебила я. «Не ты придумывал правила игры». Я взяла его за руку. Кожа у него была сухой, теплой и шершавой, как у живого. Собственно, я стала часто забывать, что мое настоящее тело лежит где-то в деревянном ящике, оплаканное и усыпанное искусственными цветами. Я сжала пальцы, и Рэнди ответил тем же. «Отдыхай, а мы уйдем». Я поднялась и кивнула Амилоте. Скорее всего, Рэнди нужно было подумать обо всем одному. Не каждый день узнаешь, что раскапывал тела бывших студентов и тайно ими ужинал. В коридоре из меня будто выкачали воздух. Плечи опустились, и я горестно вздохнула. Лайс покосился на меня с интересом. «Что, тоже нужно опорожнить желудок?» Я проигнорировала выпад и двинулась вверх по лестнице. Покинув мрачный подвал, сразу почувствовала себя лучше, но кое-что еще требовало объяснений. «Ты знал, что на том кладбище захоронены студенты?» «Знал. И если хочешь спросить, почему не сказал, то лучше не надо». «Я понимаю». Амилота уставился на меня с совершенно новым выражением на лице. «Проверка и все такое. Что, правда думал, я стану осыпать тебя проклятиями?» «А разве нет?» Я остановилась у широкого высокого окна, за которым вовсю лил дождь. Если честно, и такое тоже было. Амилота кивнул и встал рядом. «Подобное перерождение — это стресс для души. Иногда слишком сильный. К сожалению, невозможно сразу предугадать, как она отреагирует на все. Поэтому Милхаус установил испытательный срок, в течение которого новичков подвергают испытаниям и оценивают, с каким настроем они их проходят, как относятся к происходящему, к другим студентам, способны ли приобретать новые знания взамен памяти о прежней жизни. Это важно — уметь забывать». В его голосе под конец тирады мне почудилась тоска. И так захотелось коснуться смуглой ладони, пробежаться пальцами выше, потревожить покой плетёных браслетов на запястье, ощутить щекотку жестких волосков. Я услышала сердитый свист над ухом и мысленно согласилась со змейками. Надо быть тверже. «Но я все помню», — сказала я. «Ребята забыли многое из той жизни, а я нет». Амилота нахмурился, будто понял, что чересчур разоткровенничался со мной. «С этими вопросами лучше к Зусману. И вообще, тебе пора на следующее занятие». Кажется, тема была интересной, раз уж Амилота так шустро от меня сбежал. Но в одном он был прав. Перерыв вот-вот закончится. Я снова посмотрела в окно и обнаружила, что дождь перестал, и теперь с неба сыпались мелкие сухие снежинки. Погода, конечно, штука переменчивая, но не настолько же. Я так засмотрелась на быстро покрывающуюся белым ковром землю, что вздрогнула, когда в блеклом отражении в стекле мне на миг привиделся один силуэт. Я обернулась, но, разумеется, никого не увидела. «Рита, ты сходишь с ума?» — сказала я себе, и звучание собственного голоса прогнало испуг. Я снова повернулась к окну и увидела, как в конце аллеи прыгает с одного незаснеженного участка на другой Морис. Даже отсюда я почти слышала, как он ругается, и достала из сумки листок с расписанием. Следующей парой шла история. Звучало так обычно, что даже подозрительно. Я прищурилась, но ничего нового на листке ожидаемо не появилось. Ну ладно, сходим послушаем, тем более что лектором будет сам Милхаус Дрей.